Глава 15. Неминуемый ад, или как Мареш развлекается. Мареш. Наверное, если бы не своевременное предупреждение от господина Таталема Со о готовящейся атаке, то новобранцы, скорее всего, просто с ума бы сошли от всего этого ужаса. Да и кто мог подумать, что подобное вообще может произойти? «Факелы выше поднять! На смотровых башнях!» — рявкнул я приказ, отвлекаясь от своих мыслей. «Не тратьте простые стрелы попусту, только подожженными вести огонь, обозначая группы противников!» «Трусливые ироды, а не солдаты!» — выкрикнул я, даже громче, чем визжали раненые нурглы. «Саед, безмозглая твоя башка! Подними повыше шар света и сконцентрируйся на барьере! И не дай великий Антерос нурглы прорвутся!» Изначально, во всяком случае, я располагал такой информацией. Нурглы зимой атаковали стаями, не превышающими и 50 голов. И лезли обычно ночью, пытаясь перебраться незаметно через частокол. Ну и подъесть под шумок пару семей в окраинных домах. Сейчас же, если верить разведданным господина Таталема Со, на мою деревню движется стая не меньше, чем в 200 голов, а может и больше. И только глядя на передовую группу в 40 голов, можно не сомневаться, что господин не ошибся. И хоть мой навык третий глаз инсектоидов не позволял достать до ближайших лесных участков, а ночная тьма не давала сделать это обычным зрением, то вот неприятное ощущение, что оттуда на меня смотрят сотни голодных глаз, не пропадало. И вот как мне оборонять деревню всего с 20 сопливых, ни разу не воевавших солдат, подумалось мне. Вот только думать мне господин не предлагал, попросту выдав четкие указания. «Зар! Деревенщина уже на стенах!» Напряженно вглядываясь в темноту, буквально прорычал я свой вопрос моему десятнику, одному из тех, кого я смог убедить стать полуарахнидом, как и я сам. «Господин Мареш, селяне на стенах готовы к бою. Все, кто способен держать копье, ну или на крайний случай, вилы в руках, готовы отражать нападение», — отчитался Зар, совершенно глупым предвкушением ожидая битвы, вглядываясь в ночную тьму. «Неужто не боишься, Зар?» — удивленно спросил я своего молодого десятника, глядя, как группа нурглов, потеряв почти половину отряда ранеными, жалобно визжа и рыча на всю округу, устремилась в лес. «Скорее наоборот, господин полсотник. Я дождаться не могу, когда получу хотя бы 7 уровень и увеличу силу до 10 единиц». Как-то мечтательно произнес десятник. «Все же доспех мне бы очень хотелось получить. Безумец, что тут скажешь?» Скорее сам себе тихонько прошипел я. И действительно, отбиться всего 20, в которых были только зеленые новобранцы, от 200 нурглов, как по мне, выглядело крайне сомнительным мероприятием. Но господину Таталему Со, конечно, виднее. Да и тактика его, ну просто очень спорная. Открыть ворота в деревню и ожидать, что нурглы будут атаковать нас в лоб. Хотя с таким численным преимуществом они именно так и поступят. Но мне было бы куда спокойнее отражать нападение с высоких деревянных стен, находясь в безопасности, потому как нет у меня никакой уверенности, что 2 молодых мага смогут долго удерживать магический купол под таким натиском. Но додумать свои мысли я не успел. В поле восприятия моего навыка попали первые силуэты нурглов, и поэтому не стал тратить время на никчемные переживания. Ведь не мог же господин бросить меня на растерзание этим тварям. Вот точно не мог. Так вот, отбросив свой страх, я окунул стрелу, обмотанную специальной ветошью в масло, и поджег ее от факела, после чего выпустил со всей возможной силой в передовую группу нурглов. «Огонь вслед моей стреле!» громоподобно взревел я. И следом устремились жидкие 20 горящих стрел. И, может, урона они много не нанесли, вот только теперь нам прекрасно стали видны силуэты тварей, которые с трудом, но проламывались сквозь глубокие сугробы. Моя же стрела, попав в тело мелкого нурдла, превратила его в верещащий маяк в ночи посреди стаи тварей. Если поначалу все, включая деревенщин на стенах, новобранцев в проеме врат, да и меня тоже, сомневались в победе, то, поняв, что скорость нурглов оставляет желать лучшего, как и их физическое состояние, ведь они явно были ослаблены голодом, пусть и не все. Так вот, расстреливать тварей было не так уж и сложно. Во всяком случае, до тех пор, пока мне хватило мозгов посчитать количество силуэтов, которые перли через глубокие сугробы. «Нурглы под стенами!» — заорал один из деревенщин, который стоял на дозорной башне. «Маги! Барьер!» — моментально взревел я. «Передний ряд! Копья!» Это же надо было такому случиться. Все настолько увлеклись устроенным мной представлением с расстреливанием нурглов огненными стрелами, что упустили момент, когда основная группа уже достигла стен. И хорошо еще, что они не стали тратить время и перелазить через частокол, решив просто атаковать неожиданно мою позицию открытых ворот в деревню, продавив сопротивление гоблинов. Слава великому Антерусу! Маги успели поднять барьеры, и нурглы не ворвались в наши ряды огромной толпой, лишь бессильно рассадив головы о магическую преграду. А иначе трусливые новобранцы могли бы дрогнуть от страха, и остался бы я тут один сдерживать армию в 200 голов самолично. «На копья их!» — отдал я приказ, одновременно с этим показывая личный пример. Благо, у ворот на смотровых башнях было прекрасное освещение. Тут и десятки факелов горело, да и два шара света, поднятые на высоту 20 локтей, добавляли спокойствия моим гоблинам. Не скажу, что бой проходил полностью по плану, ведь уже в первые минуты двум самым умным новобранцам хватило мозгов в порыве храбрости или жадности выставить ногу за пределы магического барьера. Ну и больше их живыми никто не видел. Слышали только крики пожираемых заживо этих безмозглых гоблинов. «Внимание! Вы получили 14 ОС». Удар длинным копьем, и тело мертвого нургла соскальзывает с наконечника на обратном движении оружия, упершись в магический барьер. «Да, такими темпами в накопитель переводить нечего будет». «Внимание! Вы получили 7 ОС». Удары летели один за другим, но и твари были не так глупы, пытаясь извернуться из-под наконечника моего копья. А вот новобранцы разочаровывали. И не только те, что орудовали в ближнем бою, но даже лучники, иногда умудрявшиеся промахиваться практически в упор. Ведь что за расстояние для хорошего стрелка? Всего-то 10 шагов. Хотя и те, что неумело орудовали копьями, меня тоже не радовали. Эти их бестолковые бессильные тычки скорее раздражали, да и раны тварям они редко с первого раза наносили смертельные, скорее беря количеством, нежели качеством повреждений. «Стреляйте точнее, отродье бездны!» — угрожающе прорычал я, когда первый магический купол с неприятным звоном схлопнулся. «Закрыть глаза!» Тут же выкрикнул я приказ куда громче, чем визжали раненые нурглы. «Удар молнии!» Солдаты и даже деревенщины на мгновение прикрыли глаза руками. Я же ударил разрядом электричества самого сильного нургла. Но сделано это было только для того, чтобы ослепить тварей на несколько мгновений, которые в ночной мгле бежали с широко открытыми глазами. Да и не оставалось больше ничего. Ведь если второй купол лопнет, то твари в одно мгновение продавят ряды мелких неумелых новобранцев и сожрут не только их, но и деревенщин на стенах. И не сказать, чтобы я сильно за них переживал. Вот только господин Таталемсо навряд ли простит мне подобную, скорее всего, последнюю оплошность в моей жизни. Да и на этих воинов, измененных навыком хитиновый покров, у него, видимо, были особые планы. И хотелось бы их укрыть где-нибудь в тылу. Вот только этому противоречил второй приказ, а именно максимально поднять им уровни, не давая мне так поступить. Тем более для себя опасности я вообще никакой не видел. В этом доспехе, чьи бронепластины толщиной местами достигали целой ладони, можно было не опасаться каких-то жалких клыков нурглов. Мощным рывком выбравшись из-под защиты барьера, Я начал буквально разбрасывать мелких нурглов, сначала сбивая их телом как тараном, а затем и своим копьем, орудая им словно дубиной, стараясь не убить, а скорее переломать кости тварям и вывести из боя как можно больше нурглов. И по большому счету, мой план удался. Под сотню тварей уже лежало возле ворот в деревню. И пусть не все они были мертвы, а иногда даже практически не ранены, ведь многие были просто отброшены мной и на некоторое время потеряли ориентацию в пространстве, банально утонув в глубоком снегу. Вот только этого было достаточно, чтобы оставшиеся примерно 5 десятков нурглов рванули в лес под прикрытие деревьев, а скорее даже ночной темноты. «Войны! Добить раненых!» — взревел я, даже не повернувшись к ним. Да и зачем мне это делать, когда все их перекошенные от ужаса лица можно было наблюдать с помощью дополнительного спектра восприятия? «Двигаться по двое! Страхуйте друг друга и поторапливайтесь! На таком морозе они с минуты на минуту сдохнут, и не видать вам новых уровней!» Мой крик не сильно добавил уверенности новобранцам. Хотя прошедшие метаморфозу 7 воинов рванули из-под защиты магического купола в тот же миг. Казалось, они только и ждали моего приказа. Да и били тела нурглов они остервенело, каждый пытаясь урвать больше, чем его собратья. Да, собратья по гнезду, в будущем такие же монстры, как и я сам. Вот только свой выбор они сделали сами, в отличие от меня. Хотя в окружении таких бойцов мне иногда кажется, что это даже нормально. Превратиться в недожука. И если дотошно так разобраться, то каких-то негативных моментов в обладании хитиновой броней, по сути-то, и нет. Если бы только не хотелось ее постоянно сорвать с себя вместе с мясом. «Ну не давал я согласия становиться монстром! Не давал!» Хотелось мне выкрикнуть на всю округу. Вот только не место здесь для этого. Да и что это поменяет для меня? Тем более, если о подобном доложат господину, то и того, что есть, я могу лишиться. Казалось, что победа была безоговорочной. Ну, если не считать несколько погибших новобранцев. Но тем туда и дорога. Прямиком в обитель безмозглых ничтожеств. Ведь в бою не место подобным недоразумениям. Никакой трусости. Никакой отваги, только полная собранность и осторожность. Только так можно выжить, и никак иначе. Хотя самое главное, что я вынес из службы в армии лорда, нужно уважать своего непосредственного командира, и тогда именно тебя он вытащит из самой задницы преисподней, а не кого-то другого. Хотя тот же Чекир уже год как отдыхает в обители Антероса. Да и мучиться ему с хитиновым покровом не пришлось. И здесь повезло этому удачливому разведчику. Но, возвращаясь к прошедшей битве, вроде бы все было достаточно неплохо, если не брать в расчет кровожадно сверлящих глаз из-под леска, которые обещали прийти снова, и, что самое неприятное, в еще больших количествах.